Глава 13. Свой среди чужих. Во время ужина в столовой академии собралось одновременно почти 7 десятков человек. В помещении стоял жуткий гомон, стук подносов и тарелок, звон стаканов, грохот отодвигаемых стульев. Обычно в это время большая часть учеников еще гуляла в Клыково, но сегодня многие вернулись раньше и решили поужинать в Пандемониуме. Тимофей Зверев в одиночестве сидел за самым крайним столом, полный самых мрачных мыслей о предстоящем дежурстве с Антоном Седачевым. Поначалу к нему никто не подсаживался, но затем рядом вдруг пристроились Женя Степанова и Луиза Соловьева. Девчонки тихонько обменивались последними сплетнями. — Так твоя бабушка знала, что она притворяется? — воскликнула Женя. Тимофей невольно навострил уши. — Ага, представляешь? — возмущенно фыркнул Луиза. — И эта лиса запрещала мне приводить в дом парней. — Только одного парня, — поправила ее Степанова. И в итоге она оказалась права. Герман — маньяк. — Это к делу не относится, — встряхнула волосами Луиза. — Бабушка хочет доверия и уважения, но при этом хранит от меня какие-то тайны и нисколько не считается с моим мнением. Они переключились на обсуждение парней, которые нравились Луизе, и вскоре заговорили о Денисе Чернокнижце и его картинах. Тимофей тут же потерял всякий интерес к их разговору. Внезапно рядом с ним появилась Настя Ведунина, и робко поставила свой поднос на край стола. — Не будете возражать, если я сяду с вами? — спросила она у девушек. — С какой стати? — удивилась Женя. — Присаживайся, конечно. И тут же вернулась к обсуждению личной жизни Луизы. Настя вопросительно взглянула на Тимофея. Тот лишь молча пожал плечами. Конечно, сидеть в компании трех девушек куда веселее, чем одному, даже если они с ним не разговаривают. Впрочем, сегодня в столовой кормили котлетами и макаронами с сыром, которые Тимофей обожал с детства. Поэтому конкретно сейчас его не сильно расстраивало, что никто не горит желанием с ним общаться. — Слушай, — Луиза наконец заметила Настю, — давно хочу тебя спросить. У тебя со Степой или Шеевым все серьезно? Или вы с ним просто от скуки за руки все время держитесь? Настя замерла с вилкой, поднесенной ко рту, а затем медленно начала покрываться пунцовыми пятнами. Идущий мимо с подносом в руках Седачев тут же остановился. — Что я слышу? — взвыл он на всю столовую. — Даже эта серая мышь умудрилась себе парня завести! Тимофей нахмурил брови. Седачев в последнее время постоянно выводил его из себя. Женя и Луиза одновременно смолкли, а Настя, казалось, сейчас потеряет сознание от стыда. — Ну и? — осведомился у нее Седачев. — Да поцелуев уже дело дошло. Или он пока отказывается? — Я бы на его месте точно не торопился. — И знаешь почему? — Настя молчала. — Знаешь? — гаркнул Седачев так, что она вздрогнула. — Почему? — еле слышно пискнула Ведунина. — А ты себя в зеркале-то видела? — громко расхохотался Антон. — С такими обычно не целуются, если только не слепые. Твой парень, случайно, не слепой? Это многое объяснило бы. Возмущенный Тимофей с грохотом отодвинул от себя поднос и вскочил. Луиза бросила на него предостерегающий взгляд, но Зверев не обратил на нее внимания. — Ну что, волчара, снова хочешь это сказать? — с наглой ухмылкой обернулся к нему Антон. — А ты сам себя давно в зеркале видел? — отчеканил Тимофей. — Что? — нахмурился Антон. — А я тут при чем? Зверев подцепил комок слипшихся от сыра горячих макарон и швырнул в физиономию Седачеву. Кто-то засмеялся. Седачев, покраснев, как вареный рак, смахнул с лица налипшие макароны и диким взглядом уставился на Тимофея. «Обью!» — процедил он, дрожа от ярости. «Я тебе сейчас...» Вокруг воцарилась тишина, как случается, когда все понимают, что драка неминуема. «Начинай. Мне давно хочется треснуть тебя мордой об стол», — злобно ответил Тимофей. «Ну так чего ж ты ждешь?» — сжал кулаки Антон. «Валяй, тресни!» «На улицу выйдем», — предложил Зверев. «Прямо здесь!» — яростно заявил Антон. «Чтоб ты не смог одрать, знать о бегунок!» Сквозь толпу к ним протолкался Сергей Бельцев. «Что за? Хватит!» — рявкнул он. «Кончать дурить, вам прошлого раза не хватило!» «Твоему приятелю, похоже, требуется добавка», — процедил Тимофей. «Вам и так неделю тут полы драить!» — не унимался Бельцев. «Отвали!» — сказал ему Седачев. Прошли те времена, когда восьмиланочки могли указывать мне, что делать. И слава богу, отрезал Сергей. Если Зверев сейчас подпалит тебя, как шкварки на сковородке, я буду только рад. Нисколько не сомневаюсь, кивнул Антон, не сводя со Зверева налившихся кровью глаз. Тимофей, испуганно сказала Женя Степанова, правда, прекращайте. Зверев отвлекся лишь на мгновение. Но Седачеву этого было достаточно, чтобы врезать Тимофею в челюсть. Зверев отшатнулся, ударившись бедром о стол. Седачев ринулся в новую атаку. Тимофей выбросил руку вперед и схватил его за горло, а другую руку сжал в кулак для удара. Все, кто был вокруг, мигом разбежались в стороны. Никто не хотел попасть под горячую руку, причем в самом прямом смысле. Едва Тимофей сжал кулак, как сквозь его пальцы потянулись тонкие струйки дыма, а затем тонкие язычки пламени. Впечатав Седачева спиной в стену, Тимофей еще раз врезал ему. Седачев крякнул от боли и приложил обе ладони к стене. Все присутствующие мгновенно ощутили слабую вибрацию, которая становилась все сильнее. На столах задребезжала брошенная посуда. «Это что там творится?» — гневно взревела буфетчица Агриппина Львовна. Она стояла за стойкой раздачи и не видела, что происходит, но ее зычный вопль услышали все. «А ну прекратить! Сейчас директрису позову!» Зверева и Седачева ее угроза не напугала, но остальные ребята моментально бросились в рассыпную. Василика Демидова, которая ростом и телосложением была мощнее любого старшеклассника, пробралась через толпу, схватила парней за шкирки и с легкостью швырнула в разные стороны, словно нашкодивших котят. Седачев распластался на соседнем столе. Тимофей врезался в стул и едва не рухнул на пол. «Хватит!» — рявкнула Василика. «А то из-за вас сейчас у всех неприятности начнутся!» Тимофей медленно провел рукой по разбитой скуле и увидел на пальцах кровь. «Мамочки!» — всплеснула руками Луиза. «Не подходите к нему!» — хрипло рассмеялся Антон. «А то еще заразит вас своей кровью! Будет тоже в огненных волков обращаться!» Зверев хотел наподдать ему стулом, но тут снова вмешался Сергей Бельцев. Не говоря ни слова, он схватил Антона за руку и силой поволок к выходу из столовой. Настя Ведунина, все еще трясясь от страха, взяла со стола бумажную салфетку и робко протянула ее Тимофею. Тот молча принял ее и приложил к ране. — Спасибо, что заступился, — робко пролепетала Настя. — И уже не в первый раз. — Мне это по вкусу, — мрачно буркнул Тимофей. — Когда еще подвернется подходящий повод врезать Седачеву? Вскоре в столовой вновь установился привычный гомон, и ученики заняли свои места за столами. — Тим! — присела рядом с Тимофеем Луиза. — Ты как вообще? Она нежно потрепала его по плечу. — Бодрячком! — ответил Зверев. — Такие встряски помогают держать себя в тонусе. — Болит? — участливо спросила она. — Тебя кровь. — Я научился быстро излечивать раны. Но сделаю это, когда останусь один, чтобы не пугать народ. Хорошо, что Седачев так не умеет. Луиза не сдержалась и громко хихикнула. «Мальчишки!» — недовольно поджала губы Женя. «Вы все просто стадо дикарей!» «Может, это моя волчья натура?» — предположил Тимофей. «Перестань, мы же тебя знаем!» «Ты совершенно не такой!» — добавила Луиза. «Но все почему-то считают меня монстром». «Но мы-то не считаем!» — сказала Женя. «Просто пока не все привыкли. А у тебя столько всего случилось в последнее время, и ты стал довольно агрессивным». «Я не специально!» — признался Зверев. «Просто так вышло». «Между прочим, многие девчонки теперь считают тебя еще более привлекательным», — шепнула ему на ухо Луиза. «Но открыто они в этом никогда не признаются. Им нравится исходящая от тебя опасность». «Такого поворота я не ожидал», — широко распахнул глаза Зверев. «С Лизой у вас, конечно, как-то странно все получилось. Но если хочешь, мы познакомим тебя с другой девушкой». «Она будет тебя на руках носить». «Что-то ты не то говоришь, подруга», — сказала ей Женя. «Лера Козлова уже носила меня на руках», — припомнил Тимофей. «Причем в буквальном смысле. Мне не понравилось, если честно». «Ну, главное, ты понял», — небрежно отмахнулась Луиза. «Только скажи, и мы с Женей все устроим». «Хорошо», — угрюмо кивнул Тимофей, тыча вилкой в давно остывшие остатки макарон. «Буду иметь в виду». За окнами мужского корпуса давно стемнело, но Димка Трофимов все никак не мог заснуть. Обычно он сразу отключался, стоило голове коснуться подушки, но в последние дни все было иначе. Правда, Тимофей, его натянутые отношения с некоторыми учениками, да и вообще все, что творилось вокруг в последнее время, не давало Димке покоя. Стас Кощеев давно сопел в своем углу. Сегодня он лег пораньше, чтобы хорошенько выспаться перед завтрашним мероприятием в музее. Несколько его работ будут выставлены на вернисаже среди картин и скульптур других художников. А Димка все продолжал беспокойно ворочаться, пока, наконец, не впал в полузабытье. Он был где-то на границе между сном и явью, когда вдруг услышал странный звук. С тихим скрипом отворилось окно комнаты. Димка мгновенно открыл глаза. В темноте он увидел высокий стройный силуэт Тимофея. Тот с набитой сумкой за плечом уже задрал ногу, собираясь перемахнуть через подоконник. Зверев был босиком, видимо, чтобы не шуметь. Кроссовки он держал в правой руке, и когда успел собраться? Димка вскочил с кровати так быстро, что Тимофей опомниться не успел. Бесшумно, словно хищник, подскочил к окну и преградил дорогу Звереву. Тимофей так и застыл с поднятой ногой. «И далеко ты собрался?» — громким шепотом спросил Димка. «Пока сам не знаю», — ошарашенно признался Тимофей. «И давно ты это запланировал?» «Как только вернулся в академию». «Никуда ты не пойдешь». «И кто меня остановит? Может быть, ты?» — с вызовом ответил Тимофей. «Эх, нападать бы тебе!» — прошипел Димка. Затем схватил Тимофея за руку и, мельком покосившись на спящего Стаса, поволок его за собой к входной двери. Зверев споткнулся в темноте, уронил сумку и кроссовки, но Кощеев и ухом не повел. Парни почти вывалились в коридор, и Димка пихнул Тимофея к стене. «Значит, сбежать решил?» — раздраженно поинтересовался он. «А что мне еще остается? Я здесь совершенно чужой!» — вспылил Тимофей. «Я не такой, как все. Думаешь, я не замечаю, как они на меня смотрят? Не слышу, что говорят у меня за спиной? Да ж ты!» Димка хрипло рассмеялся. «И это, по-твоему, лучший способ избавиться от проблем? Попросту сбежать? Поверить не могу, что ты можешь так поступить». Плечи Тимофея как-то разом поникли. Он выглядел таким усталым и несчастным, что Димке сразу расхотелось на него кричать. «Поверь, так будет лучше для всех», — сказал Зверев. «Огненные волки натворили немало зла. Здесь все их боятся и ненавидят. Боятся и ненавидят меня». «Здесь есть и другие потомки огненного змея». «Но из всей академии только я способен превращаться в огненного монстра. Кровное родство, прямая линия. Стас со мной и парой слов не перекинулся с тех пор, как узнал обо всем. А ведь они с Алисой сами почти родня. И ты со мной больше не общаешься, как и другие». «Ну и дурак же ты», — спокойно сказал Димка. «Я не боюсь тебя, и тем более не ненавижу. Мне просто обидно, что ты не рассказал мне обо всем, как только сам узнал правду. Думаешь, я сдал бы тебя руководству Академии? Друзьям или нет?» «Друзья», — кивнул Тимофей, соглашаясь. «Но как я мог рассказать тебе такое? Знаешь, как я сам перепугался, когда узнал обо всем? Я не такой, как другие ребята, представитель чужой враждебной расы. Я просто не мог взвалить этот груз еще и на тебя». «Дурак», — уже гораздо тише повторил Димка. Тимофей закрыл глаза и горько сглотнул. «Если и правда надумал сбежать, я уйду вместе с тобой», — сказал вдруг Трофимов. «Что?» — перепугался Тимофей. «Не отстану от тебя ни на шаг». «Бросишь академию?» «Если ты забыл, я согласился приехать сюда только из-за тебя. Если бы ты не поехал, я бы тоже остался в Санкт-Петербурге». «А как же Карина?» «Карина?» — Димка осекся. «Она поймет. Должна будет понять. Или сбежим все втроем, но тогда нас точно будут искать. Как считаешь, Елена Федоровна обрадуется такому подарку?» Мимо по коридору прошел Олег Ерофеев, комендант общежития. Он заинтересованно покосился на поникшего босого Тимофея и Димку, стоящего в одних трусах. «Это что за разборки в общественном месте? Идите-ка в комнату, бесстыжие!» — сказал он. Димка выпятил грудь и упер руки в бока. «Чем совать нос в чужие дела, потравил бы лучше клопов в своей общаге». «Здесь нет клопов», — ответил Тимофей. «Их давно съели тараканы». Тимофей не выдержал и хмыкнул. Олег весело ему подмигнул и скрылся в своей комнате. Димка возмущенно фыркнул и подтянул трусы. Тимофей поднял на него глаза. «Ладно», — прошептал он, — «я остаюсь. А там посмотрим». «Хорошо», — с облегчением выдохнул Димка. «Теперь пошли спать. И не заставляй меня запирать тебя на ночь в кладовке. Я сумею, ты знаешь». Тимофей смущенно усмехнулся. Они вернулись в комнату. Зверев подобрал сумку и кроссовки и сложил их у своей заправленной кровати. — А на Седачева внимания не обращай, — сказал Димка. — Все знают, что он тот еще придурок. Будет выступать, вместе ему наваляем. — Я и не обращаю. Сегодня этот гад даже не пришел на дежурство. Ни одному пришлось драить всю столовую. — Ничего, он еще свое получит. — И все же. — Куда бы ты направился? — шепотом спросил Димка, поудобнее устраиваясь на своей постели. — Ушел бы к огненным волкам. — Возможно. Они всегда мне рады, — честно признался Тимофей. — Там я свой. А здесь с некоторых пор считаюсь чужаком. — А о приемном отце ты подумал? Егор с ума сошел бы. А потом прикончил бы меня. Ведь он считает, что я в курсе всех твоих дурацких секретов. — Ты прав. Я свалял дурака, — пробормотал Тимофей. — Все равно мне теперь жить с этим. А значит, нужно разбираться со своими проблемами. — Вот теперь я узнаю тебя прежнего, — удовлетворенно сказал Димка. — А теперь спи, и хватит нести всякую чепуху. Тимофей долго ворочался в темноте, прежде чем ответить. — Больше не буду, — наконец буркнул он. — Обещаю.